Ритуальный бой самцов лоб в лоб. Жил когда-то динозавр Стегоцерос, получивший прозвище Крутолобый. Черепная крышка у него была толщиной 8-10 сантиметров. Эта особенность относится к тем немногим данным, которые, возможно, бросают некоторый свет на брачную жизнь древних животных. Толщина черепов у крутолобых, по-видимому, объясняется тем, что самцы в период спаривания бодались, и тому, кто брал верх, доставался гарем крутолобых самок. Ученые, выдвинувшие эту гипотезу, исходят из сходного поведения современных горных баранов, которые бодаются, оспаривая первенство. Поскольку есть основания полагать, что стегоцеросы вели стадный образ жизни, толстые лбы, возможно, были таким же символом положения в стаде, как большие рога современных баранов, помогающие им утвердить свое доминирующее положение. Отсутствие острых рогов у стегоцеросов указывает, что такие брачные драки имели ритуальный характер, так как убить соперника ударом лба вряд ли было возможно.